Глава 196. Я парировал его выпад, чувствуя, как сила могучего удара передается по клинку. Наши взгляды встретились. В его глазах плескались только первобытная ярость и жажда крови. Сделав обманное движение, я провел контратаку, и острейший меч рассек его кожаную броню на животе. Орк попытался руками собрать вывалившиеся под ноги собственные кишки. Едва ли у него это могло получиться, и он рухнул на колени. Еще один взмах иллиумового меча, и рогатая башка, больше всего подходящую зверю, чем разумному существу, отлетела в сторону. Я отвел взгляд от отвратительной картины. Пожалуй, орги были даже отвратительнее, чем и мага-черви. Те хоть изначально не пытались быть похожими на гуманоидов, а орги при всей своей похожести на животных выглядели карикатурой на человека. Их нижние конечности были покрыты густым мехом и словно взяты у какого-то копытного животного, вроде козла, и приделаны к вполне человеческому телу. Колени нижних конечностей были вывернуты коленным суставом в обратную сторону, что придавало их походке прыгающие движения. Вместо ботинок у них были собственные копыта. Их коричневые и черные тела были покрыты подобием доспехов, невообразимыми лохмотьями и плохо выделанными шкурами других животных. Но самым отвратительным это была их голова, словно кто-то намеренно смешал черты козла, крысы и кого-то из семейства псовых. Но выражение их морд было максимально кровожадным. Складывалось впечатление, что такое уродство не могло родиться естественным путем. Ведь смысл эволюции и естественного отбора заключается в том, что выживает не максимально уродливое, а напротив, самое приспособленное существо. А это по-своему красиво и функционально. Все это наводило на мысли об искусственном их происхождении. Лис, наверное, бы могла сказать наверняка, но для этого ей нужны будут образцы. Пока я размышлял над этим вопросом, а не взять ли мне в криптор одного из дохлых ургов, меня окликнули. «Кир!» — раздался крик Леоны. «Леона!» Я не распорядился специально, чтобы она осталась на позициях и занималась ранеными. И как дисциплинированный легионер, та взяла винтовку, примкнула штык и пошла в атаку вместе со всеми. Я обернулся и увидел, как она сражается с тремя насевшими на девушку противниками сразу. Ее движения были быстрыми и точными, но один из ургов занес копье, готовясь нанести смертельный удар. Десница и головорез были разряжены. Без раздумий я использовал руническое заклинание хитинового шипа. 50-сантиметровый костяной кол пробил атакующего на вылет. Я бросился к Леоне, чувствуя, как время замедляется. Звук боя затих в ушах. Остались только наши фигуры и приближающаяся опасность. Я прыгнул вперед, успев отбить короткий меч в сторону. Орк рычал. Его лицо исказилось от ярости. Бросившись, он попытался ударить меня под кирасу, но я перехватил его запястье свободной рукой и вогнал полуторный меч в грудь, провернув там, чтобы противник наверняка сдох. «Спасибо», — выдохнула Леона, принимая атаку второго врага на свою винтовку. «Держись рядом», — коротко ответил я, попросту ткнув полуторником ургу в живот. В следующее мгновение на нас навалилось еще несколько врагов. Рядом с нами рубился Броган, потерявший где-то шлем, но взамен обзаведшийся топором. Он орудовал пехотным тесаком и дикарским топором, словно сам был диким воином, не думавшим о собственной безопасности. Разя ургов, будто демон, выбравшийся из преисподней. Мы сражались бок о бок, как единое целое. Вспыхивали искры от столкновения оружия. Я в какой-то момент совсем потерял счет времени. Противники слились в нескончаемую череду страхолюдных морд, вереница которых никак не кончалась. Наконец, немногие родившиеся под счастливой звездой, а потому оставшиеся в живых урги, бесповоротно в панике бежали, оставляя поле боя за нами. Я огляделся, пытаясь оценить обстановку. Вокруг все было усыпано мертвыми телами, ранеными и умирающими. Слишком много из них носили форму в цветах 14-го легиона. «Мы отбились, командир!» Подошел Алрик, его лицо было измазано грязью. Мимо нас промчался бронетранспортер, лязгавший траками по каменистой почве и долбивший из пулемета короткими очередями. «На этот раз, дружище!» – кивнул я. «Нужно собрать раненых и убитых. Помоги с этим!» «Считайте, уже сделано, офицер!» – бодро отрапортовал Алрик, пошатывавшийся от адреналина и усталости. Салмир подошел к нам, вытирая кровь с лезвия. «Нужно поговорить, Кир!» «Конечно!» Я кивнул. Мы отошли в сторону, подальше от ушей солдат. Вокруг все еще слышались стоны раненых и приглушенные команды. Древо-день был почти на исходе, окрашивая небо в темно-лиловые тона. «Что ты хотел сказать?» – начал я. Салмир нахмурился. «Есть сведения, что артиллерию захватили не урги, а наши собственные люди – мятежники». «Мятежники?» – не поверил собственным ушам я. «Внутри легиона?» «Нет, хвала единым. Какое-то отребье», – подтвердил он. «Но, похоже, их возглавляют арминумцы». «Есть подозрение, что Сет замешан в этом?» – в лоб спросил я, предполагая самое худшее. Салмир еще больше нахмурился. Я почувствовал, как сердце сжимается. «Не знаю, Кир», – вздохнул он, утерев пот со лба рукой, сжимавшей саблю. Опомнившись, он вкинул оружие в ножны и продолжил. «Это бы многое объяснило, но я не уверен. Его странное поведение...» Я пожал плечами. «Мне он сказал, что отправил резерв отбить батарею». «Нет, резерв отправился не туда», – спокойно ответил мне Салмир. «Это точно. Если наша артиллерия в руках врагов...» Мы обменялись тревожными взглядами. «Нужно действовать», – твердо сказал Салмир. «И быстро». «Согласен. Что ты предлагаешь делать?» «Для начала нужно собрать доказательства и заручиться поддержкой других офицеров». Я посмотрел на него. «Как ты себе это представляешь? Без серьезных доказательств нам его не отстранить», – пожал плечами Салмир. «Будь мы правы хоть 100 раз, если мы отстраним Сета, не имея на руках веских доказательств, уже нас посчитают предателями и мятежниками. Я подумаю пока, как поступить. А ты мне нужен в качестве поддержки. Кроме тебя самого в твоей центурии есть 2 восходящих?» «Хорошо бы иметь их поддержку за спиной, иначе Вандертус меня размажет». «Я хочу быть в курсе всего», – поставил я условия. «И будешь», – кивнул он. «Не собираюсь играть тебя в темную». На этом наш разговор был окончен, а я вернулся к своим обязанностям и раненым. Недавнее поле боя и лагерь были погружены в сумрачное беспокойство. По пути к раненым я проходил мимо легионеров, чьи изможденные лица были покрыты слоем грязи, копоти, крови и еще не пойми чего. В их глазах читалась только усталость. Они смотрели на меня, ожидая решений и уверенности, которых я сам начинал лишаться. Леона была уже в нашей санитарной палатке, склонившись над одним из раненых легионеров. Ее золотистые волосы выбились из-под шлема. Она старалась улыбаться, подбадривая молодого солдата, чья нога была изуродована ударом топора. Его лицо было бледным, покрытым потом, но он крепился, пытаясь не кричать от боли. «Как обстановка?» – тихо спросил я, подходя ближе. Леона подняла на меня усталые глаза. «Много раненых, Кир. Если орги нападут снова...» Она не договорила, но мне не нужно было слов, чтобы понять ее опасения. «То не возьмут нас голыми руками», — попытался я внушить уверенность, хотя сам сомневался в сказанном. «Мы в лагере не одни, мы справимся». А что я еще должен был сказать? Что легионная батарея в руках противника? Или то, что, возможно, наш командир — непроходимый идиот, либо предатель? Я огляделся. Вокруг раненых толпились другие легионеры, пытались помочь как могли. Крики боли смешивались с приглушенными разговорами. Запах крови и медикаментов создавал удушливую смесь, от которой кружилась голова. Подойдя к одному из солдат, я заметил, что его рана начала чернеть. Инфекция. Положив руку на его плечо, я открыл скрижаль и активировал рунное заклинание малого исцеления. Его дыхание стало ровнее, боль немного отступила. «Спасибо, командир!» прошептал он, слабо улыбнувшись. Я кивнул и отступил. Использование рунных заклинаний истощало запас звездной крови, но я не мог оставаться в стороне. «Посторонним освободить палатку!»